Впереди показалась еще пара фар. И еще одна. Рублев готов был биться об заклад, что в такое время сюда может ехать только милиция, вызванная Громыко. И как будто бы в подтверждение впереди блеснули синие и красные вспышки. Милицейские машины предупреждали встречных, чтобы те отвалили в сторону. Ну что же, можно и отвалить, только сначала Борис кое-что сделает. Он немного отпустил сомалийцев вперед, пристегнулся, а потом рванул рычаг передачи и пошел на таран. На этот раз удар пришелся в правую сторону багажника четверки. Борис видел, как из-под бампера брызнули искры. Вылетели два стекла в автомобиле африканцев и треснуло его лобовое. Погасла левая фара. «Жигули» подбросило на полметра в воздух, как будто они решили еще раз взбрыкнуть задними колесами. На этот раз водитель не справился с управлением, и неуклюжая коробка «Жигулей» сиганула в кювет, ударившись в удачно подвернувшуюся иву. Дерево легло на бок, капот четверки смялся в гармошку, непристегнутого пассажира выкинуло через лобовое стекло. Водителя, как тряпичную куклу, швырнуло сразу в нескольких направлениях и в конечном итоге уложило грудью на рулевое колесо. Окрестности пронзил вой клаксона. Борис развернул свою машину поперек дороги. Полицейские машины затормозили. Из матюгальников громыхнуло на всю округу. «Убирай свою точилу! На!» Комбат вышел так, чтобы его хорошо было видно в свете фар, и стал ждать, пока кто-нибудь соизволит высунуться. Соизволили быстро, видимо, разглядели композицию на обочине и то, что у самого Рублева весьма скомканный вид. «Что за херня, мужик?» — раздался голос из ближней милицейской машины. «Я тут двух негров для вас поймал. И дома у Громыка еще немножко осталось. Только не в очень товарном виде, извините. Времени не было разбираться». Из второй машины вышел грузный, коротко стриженный тип в спортивной куртке. Вот стандартная штука. Следователи и оперуполномоченные всегда очень похожи на тех, с кем по долгу службу приходится работать. Осторожно приблизился к Рублеву, куртка расстегнута, виднеется плечевая кобура. Комбат с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. Тоже, блин, Клинт Иствуд нашелся. «Что ты тут нам городишь?» — спросил мент. «А что городить? Вас Громыко вызывал?» «Ну так и я там тоже был. Вон два негритоса в машине. И дома у нас еще четверо должно быть». «Кто ты вообще такой?» — спросил мент. «Я? Борис Рублев, друг Юрия. Мы там на месте были, когда эти черные пришли. Защищались как могли». Мент подозрительно зыркнул на комбата. «И как защита?» Борис молча показал простреленную руку, а потом мотнул головой на машину, торчащую из кювета. «Извините, я, наверное, перестарался маленько. Но, может, еще живые». «Документы есть у тебя, добровольный помощник? Мать твою за ногу! А то сейчас я тебя тут положу нахрен, просто на всякий случай. Дома, у Громыка». «Да ты не парься, командир. Если надо, ты меня забирай. Вон у тебя как раз там козел с задним отсеком. А меня уже ноги не держат. Давай я там посижу. Только не забудь меня». «Погоди, дай-ка я тебя обыщу», — чуть мягче сказал мент. Сноровисто ощупав комбата, он сказал: «Садись на заднее сиденье. Только не делай лишних телодвижений, а то могу неправильно понять». Борис не стал говорить, что это неправильное понимание. Он видел в гробу в белых тапочках, потому что при желании и необходимости он мог угробить всех, кто сидел в салоне машины в течение нескольких секунд. Бой в замкнутом пространстве — штука серьезная и очень травматичная. А комбат кое-что умел в этом смысле. Нет, но, может, сейчас, с простреленной рукой и плывущим от потери крови сознанием, ему и труднее было бы, но все равно последствия для ментов были бы трагическими и плачевными. «Так что у вас произошло-то?» — спросил мент, садясь рядом. Борис примерно обрисовал ситуацию. Для того, чтобы получилось реалистичное описание, не надо было сильно фантазировать. Достаточно было просто заметить, что да, Юрий говорил ему о том, что есть угроза. И вот как только комбат увидел негров, подкрадывающихся к дому, он немедленно стал бить тревогу. «Вы в рубашке родились», — покачал головой следователь. «А что такое?» — спросил Борис. «Да у нас тут уже сегодня до одного эти хреновы сомалийцы добрались». «Это до кого?» — насторожился Рублев. «До Макашова. Они же на него уже покушались, стреляли. Повезло мужику в тот раз. А вот в этот — не особенно. Причем, между нами говоря, лучше бы его везение закончилось еще тогда. «А что случилось?» – удивился комбат. Он в общем и целом удивился. Вот уж в адрес кого не ожидал он агрессии, так это в адрес Макашова. Олег затеял всю эту бодягу, он заплатил деньги и организовал переброску сюда всей той дикой дивизии, с частью которой Борису пришлось встретиться сегодня. Кстати, почему-то сомалийцев было меньше, чем оставалось в строю на текущий момент. Наверное, потому, что остальные в это время добрались до Макашова. Следователь поколебался немного, как будто бы решал, стоит ли вообще говорить посторонним о том, что случилось. Потом все-таки рассказал, и комбат прекрасно понимал, почему. Когда человек нахватывает впечатления на годы вперед, ему просто жизненно необходимо поделиться ими с кем-нибудь вообще. И как-то так получается, что плохими, тяжелыми впечатлениями делиться хочется больше. Мент явно решил облегчить участь. Его не убили. Лучше бы убили, наверное. Отрезали уши, нос, язык, выкололи глаза, кастрировали. Кисти рук отрезали. Короче, просто жесть. И самое хреновое, мужик выдержал. Ну, в смысле, физически выдержал. А как там у него с головой, я уже и не знаю. Мы его в скорую грузили, а он песни пел вроде как. Ну или не песни, я не знаю. Что там можно ртом делать, когда у тебя языка нет? Комбата передернуло. Он просто не представлял, что такого должно было случиться в отношениях между Макашовым и его сомалийскими бойцами, чтобы они так с ним поступили. Или все-таки представлял? Подумав с полминуты, Борис понял, что Олег, должно быть, задумал избавиться от сомалийцев, а заодно и от тех, кто испортил ему игру. Это ведь очевидно. Слить информацию по Громыко и Рублеву, а потом сделать так, чтобы милиция нагрянула на место преступления и застала африканцев в процессе глумления или над трупами, или скорее над изуродовыми жертвами. Видимо, некоторые сомалийцев оказались достаточно умными, чтобы понять, каким образом с ними решил поступить Макашов. И тогда они наказали его за предательство. Да так, что даже у бывалого комбата бежали по спине мурашки. Честно говоря, Борису было даже жалко этого негодяя. Ладно бы его просто грохнули, тут все было бы понятно и заслужено, но вот такая первобытная жестокость — это, пожалуй, чересчур. «А как вы-то справились?» — спросил следователь. Борис перечислил свой послужной список, который мог быть назван. Мент уважительно покосился на него и сказал: «Да тут им не повезло. Слышь, мужик, ты извини, что мы тебе сначала нахамили, сам понимаешь, тут дело такое». «Да я все понимаю», — улыбнулся Рублев. Улыбнулся невесело. Все-таки новость про Макашова испортила ему настроение. «У всякого возмездия должен быть предел, иначе это получается уже не возмездие, а что-то более мерзкое». Они остановились возле двора Громыко. В доме горел свет, Юрий и Ирина стояли на пороге. Когда комбат выбрался из салона милицейской машины, женщина бросилась к нему, обняла, впилась в губы поцелуем. Комбат покачнулся. Ирина испуганно подхватила его под руку, к несчастью, под простреленную. Борис зашипел от боли. «Ой, прости, Боренька», — прошептала она, перехватывая его под другую руку и ведя внутрь. Менты в это время суетились, вытаскивали двоих живых и двоих мертвых африканцев из дома. Следователь при виде такого разгрома уважительно покачал головой, косясь на комбата. Подошел Громыко. Борис, улыбаясь ему, пошутил: «Я там у тебя разруху устроил. Пол прожег, ворота снес. Получилось, как у американского супергероя. Вроде ничего серьезного не сделал, а половина города в руинах. Блин, да даже если бы ты и весь дом мне тут сложил нафиг, я бы тебе только спасибо сказал. Боря, ты ведь мою шкуру спас, а это намного дороже, чем деньги и стройматериалы, понимаешь?» «Понимаю», — ответил комбат и обнял Ирину. «Я тебе скорую вызвала», — тихо сказала она, взъерошив его жесткие, пахнущие дымом волосы. «Не сердишься, что я накричал на тебя?» — улыбнулся Борис. Ирина отмахнулась. Глупостей только не говори. Ты мне на полном серьезе спасал жизнь, а я что, теперь должна встать в позу и сказать, что ты был неправ, и со мной надо разговаривать в другой тональности? Интересно, кто я буду после этого?» «Ну, разное бывает», — улыбнулся Борис. «Иногда женщины не умеют прощать грубости». Ирина обняла его в ответ.